эгоистический подход в этих вопросах чаще встречается у мужчин, которые или не разбираются в желаниях и особенностях характера своей жены, либо просто не интересуются ими, и, подобно супругу Ани С., озабочены лишь удовлетворением собственного желания. Такое отношение очень быстро может привести к вторичной холодности женщины и даже к возникновению у нее физического отвращения к столь равнодушному и эгоистическому мужчине. Физическое отвращение, в свою очередь, сказывается на ее характере, на ее отношении к мужу. Это часто вызывает конфликты в доме и нередко приводит к распаду семьи. Поэтому оба супруга, если они дорожат семьей, любовью и друг другом, должны полностью избавиться от своих эгоистических черт и все взаимоотношения строить на альтруистическом подходе в совместной жизни. Альтруизм, то есть бескорыстное стремление делать добро людям, имеет исключительно большое значение в браке. По существу, настоящая любовь есть альтруистическая, и заключается она в стремлении создать счастье любимому человеку, даже ценой жертв со своей стороны. Сознание того, что любимый человек счастлив, может быть источником глубокого удовлетворения и счастья для любящего. Для того, чтобы брак был счастливым, оба супруга должны проявлять альтруизм во всех сторонах семейной жизни. Каждый из супругов должен заботиться не о себе, а о другой стороне. И таким образом обе стороны будут окружены вниманием и лаской при максимальном моральном удовлетворении. Этим повышается общий уровень культуры брака, что положительно сказывается на всех сторонах жизни супругов и на их детях. Альтруизм особенно необходим в интимной жизни супругов. Каждый из них должен думать и все делать для того, чтобы доставить счастье, радость и максимальное наслаждение не себе, а своей супруге. И проявленное с обеих сторон, оно приведет к максимальному удовлетворению супружеской жизни обоих супругов. Особенно мужчина обязан проявить альтруизм в этом вопросе и считать за счастье не свое собственное наслаждение, а ту радость и счастье, которую он доставил супруге. В древности у народов Востока мужчинам даже предписывалось, прежде чем думать о собственном наслаждении, добиться максимального наслаждения со стороны супруги. В принципе, такой точки зрения должен придерживаться в браке каждый мужчина, а сознание счастья, испытываемого женой, приводит к повышению удовлетворения и счастья у самого мужчины. Для создания гармоничной семейной жизни и счастья обоих супругов большое значение имеют взаимная нежность супругов. Чем больше нежности во взаимоотношениях между супругами, тем выше культура их совместной жизни и крепче супружеская связь. При этом имеется в виду непоказная нежность, когда супруги называют друг друга самыми ласкательными, уменьшительными именами. Расставаясь на 2 часа, целуются так громко, что соседям слышно, а на самом деле изменяют один другому на каждом шагу, и по существу каждый живет своей жизнью. Говоря о нежности, имеется в виду искренняя нежность, которую человек питает к любимому человеку, и важно, чтобы при взаимоотношениях с ним не прятал ее куда-то, не боялся, что ее кто-нибудь увидит и не поймет, а во всем старался проявить ее тактично, с любовью и заботой. В нежности нуждаются прежде всего женщина, которая лишь в атмосфере чуткости, внимания, заботы и нежности со стороны мужа может обрести нормальные условия развития и расцвета ее физических и эмоциональных возможностей. Многие женщины заявляют, что именно отсутствие нежности со стороны мужа их больше всего угнетает и лишает их всякого желания и влечения. При этом мужчина должен понимать, что женщины более впечатлительны и легче ранимы, чем мужчины. Простое повышение голоса или вскользь сказанное резкое слово, на которое мужчина не обращает внимания, надолго оставляет в сердце женщины тяжелый след, и ей необходимо длительное время, чтобы избавиться от неприятного переживания. Мужчины не должны этим пренебрегать, не смеяться над этим. Так устроена женщина, и мужчине ее не переделать. А надо принимать ее такой, какая она есть. Так же, как женщина принимает нас, несмотря на то, что многие, может быть, в нас ей кажутся недопустимыми. С другой стороны, даже небольшое проявление внимания, какой-нибудь мелкий подарок, говорящий о том, что муж думает о ней, может надолго привести женщину в хорошее настроение и доставить ей радость. Некоторые мужчины специально настраивают себя на равнодушно-безразличный тон из тех соображений, что якобы внешнее проявление чувств свидетельствует о слабости, что оно подрывает его авторитет и делает смешным. Нет ничего более ошибочного и вредного для культуры совместной супружеской жизни, чем такое мнение, так же как опасение женщины, что нежное отношение к мужу вредит ее человеческому достоинству. Надо сказать, что в жизни все обстоит как раз наоборот. Если муж после первых же дней женитьбы и любовных ласк перестает проявлять нежность и внимание к жене, то он сразу же ставит под угрозу их совместную жизнь. Женщина очень болезненно к этому относится. Считает, что муж ее уже охладил к ней, может быть, даже разлюбил. Она чувствует себя одинокой и покинутой. Будучи обиженной его равнодушием, она сама перестает быть нежной, не реагирует на его желания, старается его как-то уколоть, обидеть. Если муж, не поняв жены, начнет реагировать на ее поведение резко и жестко, будет грубо предъявлять свои супружеские права, не стремясь добиться ее расположения и нежности, конфликт неизбежен, а он может привести к разрыву. Поэтому в супружеской жизни нежность, забота и внимание должны быть постоянными спутниками обоих супругов. Надо до минимума ограничить вспыльчивость, полностью исключить из взаимоотношений жесткость или приступы гнева. Эти моменты, даже мимолетные, наносят особенно женщине глубокую эмоциональную травму, загладить которую потребуется много времени. Это надо помнить обоим супругам именно в наше время, когда у каждого на работе немало травмирующих психику моментов. Они оба приходят домой, что называется, накаленные до предела, и достаточно проявить какую-нибудь бестактность или просто невнимание, как возникает почва для конфликта. Повторные недоразумения охлаждают чувства, притупляют желания, а это, в свою очередь, вызывает раздражительность и создает условия для новых конфликтов.